Тварь, затаившаяся внизу, прекрасно слышала шаги пришельцев. Но слух был всего лишь очень несовершенным и примитивным орудием чувства. Зрение у создания откровенно подкачало. Слабое, близорукое и плюс к тому еще и монохромное. Воспринимать окружающий мир в оттенках черного и белого было вообще очень неудобно. Но тварь просто не знала, как бывает иначе. Передвигалось чудовище медленно. Слабые, хоть с виду и мощные ноги, не могли бегать, быстро нося уродливые, как у толстого, отекшего, пренебрегающего физкультурой человека. Защититься руками и зубами, а также напасть на жертву, тоже не представлялось возможным. Руки тоже слабоваты, а зубы мелкие, плоские, можно сказать, человечьи. Вообще, тварь вся весьма напоминала представителя рода людского. Силуэтом. Обрюзгшие туловище, шаркающие, как у древнего старика, плохо гнущиеся в коленях ноги, лохмотья одежды, прикрывающие наготу. А вот голова была большой, непомерно большой. Шишковатый череп, точнее, его подобие из толстых хрящей и соединительной ткани, отсутствие ушей, подковообразная челюсть, большие, круглые, на вылупку, как у филина глаза, лишенные белков, черные, будто ночь, обрамленные отекшими и набрякшими складками век. Тонкие губы, постоянно бормочущие, шевелящиеся. Плохо развитое, слабое сердце, медленно качающее густую, почти черного цвета кровь. Рыхлая, сырая, бородавчатая кожа. Такой человек, появись на улице города, смотрелся бы отвратительным уродом. Но случись так, это стало бы ужасной катастрофой. Для того, чтобы представлять опасность, твари вовсе не обязательно было быть ловкой, быстрой, сильной, выносливой и живучей. Ее мощным, почти непобедимым оружием был именно развитый, как ни у кого в зоне, мозг. В чем-то он даже превосходил человеческий. Большие бугры, похожие на нелепые наросты на висках головы, были своего рода генераторами, излучателями пси-импульсов, позволявшими твари залазить в разум другого существа, частично или полностью гасить его, беря тело и сознание жертвы под свой контроль. Таким образом, практически любое живое существо становилось безмозглым и абсолютно покорным рабом создания. Причем представлялось возможным полностью или частично отключать нервную систему, блокировать и подавлять любые проявления собственной воли. А после особо сильного удара ментальной вспышкой клетки мозга, отвечающие за индивидуальную личность, полностью умирали. И если тварь снимала свой контроль с жертвы, то та либо умирала, либо превращалась в совершенно инертное вещество из биомассы. Проще говоря, мозг лишался способности работать сам, без внешнего воздействия и мертвой хватки поводыря. Тварь родилась и выросла в подземной лаборатории под институтом. Именно в то время появился прототип установки «Пульс», генерирующий пси-излучение, а существо стало живым мини-носителем генератора ментального воздействия. Но на время экспериментов способности твари были под контролем ученых, выводивших в организм своего творения специальные препараты, чтобы самим же не пасть жертвой порождения науки. Существо жило в виварии и на жаргоне звалось «кукловодом». Так его окрестил сам руководитель проекта. Когда случилась катастрофа и в клетке камеры пустили ядовитый газ, тварь не умерла, а как бы впала в летаргический сон. Супермозг, способный властвовать над другими проявлениями разума, было далеко не так просто уничтожить. Из сна кукловод очнулся, когда кто-то проник на территорию уже заброшенного комплекса и запустил пульс. Вспышка пси-излучения пробудила тварь, и кукловод, придя в себя, сразу начал действовать. Он прощупал все вокруг и смог дотянуться до сознания одного из гостей. Не беря его полностью под контроль, дабы жертву не застрелили свои же перепуганные сородичи, тварь внушила человеку, что ему надо спуститься на нижние уровни, пройти в виварий и отпереть камеру. Седативные препараты больше не поступали в кровь существа, и ментальные способности заработали на полную мощность. Кукловод даже сам удивился, как легко все получалось и какими покорными стали создания, похожие на тех, кого он всегда привык бояться и считать своими повелителями. Его больше не били разрядами тока за неповиновение и не лишали еды. Теперь он сам мог делать все, что захочет. Это придавало небывалые силы. Человек послушно отпер камеру. Кукловод, войдя в полный ментальный контакт с жертвой, первым делом выжег ей мозг, превратив в полностью управляемую живую куклу, оставив только навык передвижения, владения оружием, и внушил, что оставшиеся наверху люди — это враги, и их надо немедленно уничтожить. Жертва послушно поплелась наверх, а существо спокойно сидело в виварии и прислушивалось к воплям и стрельбе наверху. Убить зомби было нелегко. Погашенные нервы не воспринимали боли от повреждений тела, а мозг, даже частично разрушенный, по инерции продолжал выполнять приказы нового хозяина. Из более чем 20 человек в живых остались только 11, когда они, объединив такие усилия, смогли буквально искромсать в куски автоматными очередями напавшего на них раба-кукловода. Тварь ясно, как на картинке, видела их пылающие ужасом и непониманием точки сознаний, мечущиеся, пульсирующие, практически беззащитные. Единственным недостатком в этой ситуации было то, что взять под контроль сразу всех людей он не смог бы. Может, когда-нибудь и научится, но не сейчас. Да кукловод и не стал пытаться. Пищей он себя обеспечил на недели вперед. Непривередливый желудок одинаково легко принимал и концентраты научной лаборатории, и свежую плоть, и протухшее полуразложившееся мясо. Такого рациона тварь пока не пробовала, но откуда-то знала, что проблем ей это не доставит. Люди, что-то затеявшие наверху, уже собирались убегать, но кукловод не успокоился. Он не мог знать, что именно сделали люди. Разум твари все же оставался примитивным и недоразвитым на уровне 2-3-летнего человеческого малыша. Многие понятия, присущие образованному человеку, были для него абсолютно недоступны. Но кукловод быстро учился. Он охотился по-своему. Перед тем, как люди в панике удрали прочь, существо успело накинуть аркан на еще двоих. Причем сделало это так, что другие не поняли даже, что произошло с товарищами, почему те во время бегства отстали и вдруг растворились в мрачных коридорах института. Спасать их, разумеется, никто не помчался. Альтруистов и героев не нашлось. Кукловод не стал полностью гасить разум новых жертв. Он просто притушил их возможности к сопротивлению и критическому восприятию реальности. «Надо спуститься вниз, прихватив с собой труп своего же бывшего товарища? Пожалуйста». «Зачем? Да просто так. А внизу их ждет лучший друг. Ничего, что он отвратителен на вид и пожирает тело убитого человека. Он все равно друг. Да такой, что ради него не жаль ни убивать, ни умирать самому». Оставив вооруженным людям относительное право самим распоряжаться своими жизнями, кукловод очень надежно обезопасил себя от врагов, которые могут нежданно нагрянуть сюда. Твари не понадобится тратить ментальные усилия на захват многих целей. Достаточно распределять их между двумя уже подконтрольными ему людьми, и те защитят его хоть ценой собственной жизни. Ведь эти особи были хорошими воинами. Сильные, относительно молодые тела, натренированные и здоровые, не обремененные лишними эмоциями, чувствами, знаниями и прочей шелухой разум. Прекрасное, надежное оружие, достаточный и разнообразный боекомплект. Что еще надо? Правда, со временем, через примерно неделю, жертвы начнут чахнуть и терять силы. Их придется кормить. А есть протухшее мясо соплеменников они не смогут, иначе заболеют и умрут. Придется что-то решать. Но кукловод постановил себе заниматься проблемами по мере их поступления. А пока он был сыт, доволен и готов к дальнейшим действиям. В подземельях не было совсем уж темно. Кое-где тускло сияли лампы аварийного освещения, индикаторы и датчики оборудования. Негромко выла система регенерации воздуха и вентиляции. Шумела вода в трубах отопления. Реактор, скрытый в железобетонной капсуле тремя ярусами ниже, исправно работал, и наплевать ему было на отсутствие персонала. Компьютеризированная система управления ядром реактора прекрасно справлялась со всем сама. Турбины вращались на строго заданных оборотах. Так могло продолжаться долго. Примерно 7-8 лет. Потом, когда топливо в активной зоне закончится, система сама заглушит агрегат и прекратит реакцию распада. Кукловод ничего этого, разумеется, не знал. Да ему это и не было интересно. Просто свет, хоть и слабый, давал возможность использовать зрение, а скрытые в стенах батареи обогревали длинные пустые коридоры. Тварь любила тепло и инстинктивно жалась ближе к источникам обогрева. Можно было попытаться выйти наружу, туда, куда сбежали от нее пришельцы. Но, прощупав пси-импульсами пространство, кукловод решил пока посидеть здесь. Снаружи его ждала чужая, неведомая и враждебная среда. Холодная, опасная, непонятная. Здесь же было сухо, тепло, хватало пищи. А что еще надо для счастья? Может быть, сюда сунутся еще люди, как полезли вот эти. Они тоже станут пищей. Или стражами, взамен прежних. А нынешние пойдут на обед. Кукловода вполне устраивал такой расклад. Загадывать дальше его мозг пока был не в состоянии. Кукловод еще не знал и даже не догадывался, что он далеко не один, но он был создан первым. Потом, уже на основе опытов с генетикой и конструированием биомеханических генераторов пси-излучения, были выращены из человеческой яйцеклетки в специальных инкубаторах и другие подобные твари. Только этим занимались в других лабораториях с кодовыми аббревиатурами X. Научные отделы занимались разработкой биологического оружия, опять же, на основе ментальных импульсов. И результаты были, ведь не зря вся эта деятельность пожирала финансовые ресурсы, сравнимые лишь с государственным масштабом. Ученые плодили тварей и не знали, что скоро те обретут свободу. Хоть предком кукловода и был человек, существо не унаследовало от него практически ничего, кроме генетического сходства. Даже мысли твари разительно отличались от людских и напоминали скорее дикие, кошмарные абстракции, чем слова или жизненные образы. Наверное, так представляет мир мозг умалишенного человека. Но сумасшедшие не умеют управлять другими, заставляя стрелять друг в друга или стоять, безвольно открыв рот и пуская слюни. Сородичи кукловода уже пробовали осваивать глухие, вымершие районы зоны, где еще не ступала нога человека и куда не залазили даже самые хищные и живучие твари — мутанты. Создания еще только привыкали к миру, который отныне трепетал перед ними, учились сами выживать в нем и быть его королями. Кукловодов еще не видели ходоки, еще не знали тех, кто станет их истинным проклятием, кого будут бояться до судорог и о ком начнут рассказывать страшные истории только что пришедшим новичкам. Но время шло, и недалек был тот день, когда человек первый раз столкнется лицом к лицу со своим ужасным братом по крови, когда заглянет в черные, бездонные, как космос, нелюдские глаза.